Так, стоп, я как шел, так и встал. Ощущение опасности, вероятность проблем, так работал инсайт, один из даров интуита. Неужели все-таки? У меня засбоило дыхание, и я боялся озвучить догадку, чтобы случайно не сглазить. Это было важнее денег, сна и еды. И у меня зубы зудели, так захотелось проверить, что там с древом даров. Но не на улице же мне медитировать. Ладно, закончу начатое, а уж потом разыщу уголок поукромнее. Тем более уже почти пришел. Я сверился с картой и остановился у невзрачной на вид двухэтажки. Низ каменный, верх деревянный, в торце филенчатая облезлая дверь. На двери чеканная табличка, украшенная замысловатыми финтифлюшками. Финансовое заемное учреждение. Раскольников Траст. Основано в 1866 году. 50 лет безупречной репутации. Я принял вид наивного дурачка, толкнул дверь и вошел под веселый перезвон колокольчика. Шарашки по микрозаймам, наверное, одинаковые во всех срезах реальности. Арендованная комнатуха, размерами 3х5, стол для охмурения страждущих. Симпатичная девочка, белый верх, черный низ, которая охмуряет. И уголок для ждущих своей очереди простофиль. Так было и здесь. За конторкой со стеклом, полукруглым окошком и надписью «Судная касса» сидела блондинистая краля с прической, формами и размерами декольте, от которого покраснели бы незрелые помидоры. У нее за спиной виднелся внушительный сейф с бронзовыми завитушками, массивным колесом замка и шильдиком Сангали. В углу, на банкетке развалились два амбала. Один лысый как колено, второй модный, в летчикском шлеме с навороченными гоглами поверх. Оба в широких штанах, сапогах на шнуровке и жилетках на голое тело. У стены рядом с каждым стояло по бите. Не круглой в сечении, как для бейсбола, а плоской, как для лапты. Обычно амбалов сразу не афишируют, они, как правило, подключаются на этапе возврата долгов. Но здесь, похоже, и в самом деле, райончик говенный, так что ничего удивительного. Рельеф мускулатуры громил мог ввести в ступор кого-то более впечатлительного, но не меня. «Здравствуйте!» – поздоровался я, окинув присутствующих доброжелательным взглядом. «Денег дадите!» Моя улыбка могла расплавить айсберг, утопивший Титаник, но не ледяное молчание, с каким меня встретила эта троица. Блондинка, икнув, бросила встревоженный взгляд на охранников. Те напряглись и начали тяжело подниматься. Лысый потянулся к бите, модный, к правому сапогу. «Спокойнее, господа!» Протянул я ладони в успокаивающем жесте. «Это не ограбление. Я клиент. Хотя, вряд ли они меня за грабителя приняли. Наверное, вся причина в мундире. Скорее всего, подумали, что я заявился с нештатной проверкой, вот и занервничали. Впрочем, мой придурковатый вид, потрепанная одежда и хрупкое телосложение быстро всех успокоили. Как ни крути, а мишенька, по сути, дохлый сопляк. Зачем его опасаться? Чего хотел-то, клиент?» — пробасил лысый, разглядывая дыру у меня на штанине. «Сказал же уже, денег хочу. Или я перепутал адрес?» «Не перепутал», — буркнул тот, что был в шлеме. «А можно посмотреть документы?» — неуверенно попросила блондинка. «Конечно, милая», — я просунул в окошко удостоверение личности. «Кстати, клевая шапка», — я показал большой палец модному, потом кивнул на биту в руке лысого. «И палка. Russian style, одобряю. Мишель Смолл, изгой, без определенного места жительства», — прочитала девица вслух и удивленно вылупила на меня голубые глазищи. «Англичанин, француз», — с готовностью откликнулся я, — «только там с ошибкой написано. Смоль, так правильно будет, а изгой — это вторая фамилия. Адреса нет, потому что недавно приехал, пока не устроился». Выслушав всю эту безумную чушь, она растерянно глянула на громил. Лысый на секунду нахмурился, чуть заметно кивнул и молча вышел за дверь. А меня ошпарило ощущением отдаленных, но неминуемых неприятностей. У мальчиков, похоже, здесь свой маленький бизнес, и один отошел приготовить сюрприз. Я хищно осклабился, будет сюрприз, и тут же вернул себе придурочный вид. Интересно, девочка в теме? Глава 11. Девочка оказалась в теме по самое не хочу. Она, как по щелчку пальцев, превратилась в само радушие и разве что кофе не предложила. И я бы не отказался, честное слово. «На какие цели берете ссуду?» — спросила она, шелестя стандартными бланками договоров. «А не все ли равно, на что потрачу, на то и потрачу. Главное, чтобы отдавал вовремя. И то верно, кивнула она, мило похлопав ресничками. «На какой срок? На какой можно? У нас от месяца до полугода. Давайте на месяц». «Хорошо», она сделала запись в нужной графе. «На какую сумму рассчитываете?» «На максимальную», улыбнулся я в 33 зуба. «У вас там про 500 говорилось. Можно больше? Вообще-то, у нас строгие правила», посуровила та, и тут же кокетливо стрельнула глазами. «Но в особых случаях мы идем навстречу клиентам». «И насколько идете?» – изобразил я живой интерес. «Думаю», – она состроила бровки домиком, имитируя мыслительный процесс. «До 1000 пойдем». «Вот и здорово», – воскликнул я радостно. «Оформляйте». Девица зашуршала бумагами, ничуть не смущаясь моим статусом бомжа и наплевав на отметку «изгой». А я, наконец, понял принципиальную схему развода. «Сейчас она повесит на меня бабло, а те двое тихонечко пришьют в подворотне. С мертвеца взятки гладки, а по документам все ровненько. Они мне и больше бы дали, но это могло возбудить ненужные подозрения». «Все готово», — улыбнулась блондинка и протянула в окошко два листочка и ручку. «Подпишите здесь и здесь. Один экземпляр ваш». Я, не глядя, вывел две затейливых завитушки, похожих на стилизованный кукиш. Девица уже шелестела купюрами, отсчитывая нужную сумму. «Вы даже не прочитали», — встрял взволнованный Мишенька. «А там еще мелким шрифтом. Боюсь представить, какие нам проценты назначили. Как отдавать будем? С каких доходов?» «Не мельтеши», — мысленно отмахнулся я. «Никто, никому, ничего отдавать не собирается». «Как?» — ахнул Мишенька. «Но это же бесчестно. Истинный дворянин обязан». «Что обязан истинный дворянин?» Я не дослушал. «Давай, я тебе потом все объясню. Сейчас ты мешаешь», — пообещал и вздохнул. «Ох уж мне эти аристократические замашки. Вот, месье Смоль, ровно 1000. Кредитными билетами имперского казначейства», — сообщила блондинка результаты подсчетов. «Я вам сделала разным номиналом». «Спасибо», — показательно обрадовался я и протянул руку к деньгам. Первым моим деньгам в этом мире. Они сильно отличались от привычных размером и цветом. Рыжие прямоугольники, примерно с ладонь, достоинством в рубль. Этих мне досталось две полных пачки. Еще одна, зелененькая, размером со средний блокнот, 3. И последняя, синенькая, тоже полная, наполовину листа А4, по 5 рублей. «Ага, наверное, так и делить будут», — подумалось мне. 500, 300 и 200. Вряд ли у них равноправие. На всех банкнотах, рыжих, зеленых и синих, стоял номинал, двуглавый орел под имперской короной и подпись управляющего казначейством. Хотелось бы, конечно, купюры покрупнее, с портретами императоров, но здесь, похоже, они не в ходу. Райончик не тот, да и ладно, для начала пойдет, подумал я, рассовывая пачки банкнот по карманам. После чего снова поблагодарил блондинку и, звякнув колокольчиком, вышел за дверь. Секунд через 10, колокольчик звякнул еще раз. Второй амбал выждал паузу и отправился на охоту. Вот только охотником будет не он. Костоломы из раскольников траст не напрягали извилины и устроили самую простую из возможных ловушек. Лысый поджидал меня посередке пустынной улицы. Модный шел по пятам, отсекая путь к бегству. Местное шакалье благоразумно рассосалось кто куда и попряталось по укромным углам. Очевидно, эти двое были самыми крупными жабами в здешнем болоте. Но я не парился. Ко мне вернулся инсайт, а значит, все остальные способности тоже усилились. Теперь у этих дебилов против меня шансов нет. Главное сейчас, не слажить и правильно выбрать момент. С таким креативом могли бы меня грохнуть прямо в конторе, хмыкнул я, остановившись в 5 шагах от лысого. Вот еще, кровь потом оттирать, с линцой отозвался тот, ничуть не скрывая намерения. Может, все же пройду? Спросил я и прищурился. Нет, лысый отрицательно помотал головой. Ну тогда пеняй на себя. Тот в ответ хрустнул шейными позвонками. Между лопатками нарастало жжение. Инсайт, этаким своеобразным парктроником, показывал удаленности направления главной угрозы. Я не оборачивался, ждал и внимательно следил за лысым противником. Он бросил взгляд мне за спину. В позвоночник кольнуло. В движение мы пришли одновременно. Лысый дернулся с места ко мне. Я, для пущего эффекта выкинув руку вперед, крикнул. Замерли оба. И вместе с тем активировал убеждение. Лысого накрыло на полушаге, он накостенел, не в силах пошевелиться, не удержал равновесие, начал падать. Я оглянулся, чтобы посмотреть, что со вторым, и выхватил в лоб битой, той самой, плоской, плашмя. Перед глазами вспыхнуло. Фуражка слетела, голову откинула от удара. Почему не сработало? Промелькнуло напоследок в сознании, и я завалился навзничь. Очнулся от истошного вопля Мишеньки, практически сразу. «Отпустите, мерзавцы! Я младший граф Смолокуров. Вам это с рук не сойдет. Мой рот от вас мокрого места не оставит. Вот хрен ли орать, и так голова раскалывается», буркнул я и хотел пощупать шишку на лбу, но понял, что не могу. Телом я не владел. Модный, ухватив Мишеньку за волосы, деловито волок его в подворотню. Тот бился в истерике, царапался, кричал, елозя ногами по земле. Следом ковылял лысый, и вид у него был очумевший. Я же превратился в беспомощный сгусток сознания и мог лишь беспомощно наблюдать. Судя по всему, удар битой поменял нас местами с прежним хозяином тела. «Слышь, мелкий, уступи руль взрослому дяде», — мысленно крикнул я, пытаясь вернуть контроль. Но Мишенька орал как резанный и меня не услышал, а попытки не увенчались успехом. Я по-прежнему не мог шевельнуть ни единой конечностью. Естественно, по собственной воле. Офигенно. И что теперь делать? Я, считай, только жить начал, не хотелось бы вот так умирать. Тем временем модный затащил его меня нас в первый попавшийся двор, бросил в бурьян у сарая и, придавив коленом, чтобы мы не трепыхались, принялся сноровисто обыскивать. Деньги перекочевали в его карман, и он потянул из сапога нож. Ну вот и все. Похоже, приехали. Сделайте что-нибудь, взвизгнул Мишенька. А что я могу? Помощь пришла, откуда не ждали. «Слышь, жало, погодь», — остановил подельника, очухавшийся к тому времени, лысый. «Чего еще? Он что-то там балакал про рот. Да какой к бесам рот?» Модный потянулся к моей шее ножом. «Погодь», — сказал, — прикрикнул на него лысый. «Надо помараковать». «Да чего мараковать-то? Лавы мы взяли?» «Взяли. Пришьем его, да дело с концом». «Взяли», — передразнил его лысый. «Копейки мы взяли. Ты хоть представляешь, сколько бабла можно срубить за высокородного? Вот то-то. Ну-ка уйди». Он отпихнул модного в сторону, схватил Мишеньку за грудки и, приподнял его над землей, спросил: «Из какого ты, говоришь, рода? Хоть посоветуйте что-нибудь, раз сами делать ничего не хотите». Прохрипел Мишенька, дрыгнув ногой. «Что мне ему отвечать? Скажи ему, что он лысый петух, и что ты его мамку видал. А поможет? Должно». На самом деле я сомневался, поскольку не знал ни обычаев, ни жаргона местных жуликов, но терять было особенно нечего. Тут или пан, или пропал. «Я твою мамку видал, петух лысый», — послушно повторил Мишенька вслух. «Чего?» — оглушительно взревел тот и обрушил на нашу скулу удар пудового кулака. Мишенька ойкнул и отключился. «Ох, хохорэроша!» — выдохнул я через боль, почувствовав, как вернулся контроль над телом, и крикнул. «Замер! А ты?» — нож бросил и встал на колени. «На колени», — сказал. «Итак, стой!» Лысый застыл со скаленной пастью и занесенным для следующей оплеухи рукой. Модный выронил нож и кулем с мукой рухнул на землю. А я догадался, почему не сработало в первый раз, он был реально тупой. Я выдрался из хватки лысого, поморщившись, потрогал скулу и с размаху пробил ему в челюсть. Он только башкой мотнул, а у меня заныло запястье. «Да, хиленькое мне тельце попалось», — констатировал я неприятные факты, поднял биту, которую модный бросил перед тем, как меня обыскать. С битой дело пошло веселее. Лысого я свалил в два удара, модного в четыре, у него лобовая броня была толще. Убивать их не собирался, не хотел грех на душу брать из-за сраного штукаря. Да и потом, каждый зарабатывает, как умеет, так что пусть живут. Думаю, их потом босс нормально нагнет, за пропавший бюджет. С этим я вернул свои деньги, связал придурков их же ремнями, и пинками закатил неподъемные туши в бурьян. «Лежать тут, молчать, полчаса», — приказал я, усилив голос внушением, и сорвал с тупой башки модника летчикский шлем. «А это я заберу, как трофей, и это». Я подобрал нож, вторую биту и направился обратно в контору. Там еще оставался неосмотренным сейф. Морально-материальную компенсацию я заслужил как никто. «Как прошло?» — спросила блондинка, услышав звон колокольчика. «Как нельзя лучше», — бодрым голосом откликнулся я. Она обернулась, сбледнула с лица, дернулась было к конторке. «Стоять», — приказал я, применив дар. Она вскочила и замерла по стойке смирно, вытянув руки по швам. Только пышная грудь колыхалась от резкой смены движений. «Медленно, двумя пальцами достань то, что хотела взять, и аккуратно положи на конторку». Она выполнила в точности, как я приказал, и на стойке блеснул серебром маленький пистолет. «Умница», — похвалил я. «Теперь достань из сейфа все деньги и разложи их по номиналу». Пока она ковырялась, Я взял новый трофей и с интересом его рассмотрел. Дамская игрушка, однозарядная, с переломным механизмом для перезарядки, маленькой рукояткой с перламутровыми щечками и аккуратным спусковым крючком без скобы. В рукоятке скрывался алый кристалл, на боковой поверхности – гравировка. Хиладил Пхеодерингер 44 шорт. Я нашел стопор, откинул ствол и не увидел патрона. Вместо латунного колечка с медной точкой капсюля, в казенной части ствола блеснула стеклянная колба, наполненная прозрачной жидкостью. Это что еще за беда? Брови от удивления взлетели на лоб, и пистолет тут же подернулся красноватой дымкой. Даже не так, магическая аура, скорее всего, там все время была. Просто я случайно активировал новый дар визора и смог ее разглядеть. Мелкий, мысленно позвал я мишеньку. Как работает эта хрень? Не устаю удивляться вашей тупости, ядовито процедил он, не упустив возможность меня уколоть. Элементарно же, обычный артефакторный пистолет для скрытого ношения. Ты не умничай, осадил я его. Лучше про механизм действия расскажи. Элементарно же, стандартный водяной патрон. Нажатие спускового крючка освобождает курок и активирует огненный камень. Боек разбивает капсулу. Артефакт мгновенно превращает воду в пар. Пар выталкивает пулю из ствола. Перезарядка ручная, нехотя объяснил он и добавил. Оружие дорогое, но слабое. Для самообороны больше подходит. С пороховыми патронами было бы дешевле, надежнее и проще, заметил я. С пороховыми патронами, удивился мишенька. Вот, все, что есть в сейфе, прервала нашу беседу блондинка, выкладывая на стойку последнюю пачку. Итого, спросил я, разглядывая упакованные в пачке банкноты. Многие купюры были жеванными, мятыми, сальными, местами надорванными, без уголков. Это явно возвратные, кровные тех бедолаг, что имели неосторожность связаться с ростовщиками. 10685 рублей, скороговоркой прощебетала блондинка, выказывая тотальную готовность к сотрудничеству. И еще мелочью. Мелочь можешь оставить себе, разрешил я царственным жестом и завис в замешательстве. Денег было слишком много, чтобы уместиться в карманах. Нет, какая-то часть уместилась, но основную массу пришлось напихать за пазуху под рубашку, предварительно потуже затянув ремень брюк. Когда закончил, стал похож на страшилу из страны Оз, только набит я был не соломой, а пачками денег. Чертовски приятное чувство. Кстати, вспомнил я еще один немаловажный момент. Верни мой экземпляр договора. Да все договоры сюда давай. И расходно-приходную книгу. Меня вдруг охватило желание причинить справедливость, и я не смог устоять. Ведь не все клиенты Раскольников траст за булдыги, маргиналы и мелкие жулики. Наверняка есть те, кого просто жизнь раком поставила. Вот им-то и захотелось помочь. Ну и получить плюсик к карме. Что-то еще. Недвусмысленно изогнулась она, просовывая в окошко папку с подшитыми бланками и два толстенных журнала. Я задумчиво заглянул в ее декольте, едва скрывавшие грудь размером не меньше четвертого. Девочка явно себя предлагала. Для каких целей, непонятно, но ошибиться нельзя. А она ничего так, не предел желаний, конечно, но на безрыбье. Употребить ее что ли, для снятия напряжения, почему бы и нет. Они хотели у меня жизнь отнять, так что на правах победителя имею полное моральное право. Мерзавец, как вам могло подобное прийти в голову, взвился мишенька в праведном гневе. Взять женщину силой немыслимо, мы же не в средневековье. Да успокойся, ты, телепень, мысленно воскликнул я, слегка опешив от такого напора. Какой силой, ты глаза-то разуй, вы негодяй, насильник и вор, не успокаивался мишенька. Ненавижу вас, презираю, думаю, с блондинкой бы мы неплохо поладили, и все произошло бы по взаимному согласию, но для брачных игрищ сейчас не то время и место, да и вряд ли она во мне увидела альфа-самца, наверняка замышляла какую-то пакость. Вдобавок интим без последующей гигиены, да под вопли внутреннего поборника нравственности. Я представил, поморщился и сказал, помахав пистолетиком, патроны к этой штуке давай, если есть, есть 7 штук. Она обиженно поджала губки, приняв мою гримасу насчет своей внешности, и протянула аккуратный браслетик из кожи. Там в специальных гнездах хранились стеклянные ампулы с круглыми пулями. «Ладно, бывай, красивая», — попрощался я, застегнул браслет на правом запястье и напоследок добавил, естественно, с подключением даров. «Сиди здесь тихо». Один час, с тем вышел прочь, нагруженный трофеями, как вьючная лошадь. Долговые бумаги я утопил в первом же подвернувшемся сортире. Немного подумал и отправил следом плоские биты, слишком громоздкие, чтобы с собой утаскать. Нож оставил, ну мало ли, огурчики там покрошить, колбаску порезать. После чего поспешил покинуть негостеприимный район. Впрочем, после кипиша, что мы устроили здесь с модным и лысым, опасности не было. По крайней мере, инсайтом я ничего такого не ощущал. Уловил спиной несколько взглядов, но в них преобладали опаска и страх. Похоже, ушатав парочку из раскольников траст, я приобрел в глазах местного отребья правильную репутацию. Да оно только на руку, спокойнее дойду. В крови еще бурлил не полностью переработанный адреналин, душу грела радость победы, тяжесть в карманах добавляла уверенности в завтрашнем дне. Я чувствовал себя Робин Гудом и богачом. Денег действительно было, как у деревенского дурака фантиков. Насчет покупательной способности не уверен, но по количеству банкнот, точно. Мелкий, на 10 тысяч, что здесь можно купить? Спросил я, чтобы получить хоть какое-то представление о местной валюте. Но мелкий смолчал, демонстрировал, гаденыш, мне свое фи и дулся за побитую физиономию. Да он, скорее всего, и не знал настоящую цену деньгам, наверняка ему маменька все покупала. Так что хрен с ним, сам разберусь. Опа, а вот с этим разобраться будет сложнее. На выходе из плохого райончика меня поджидал городовой с бляхой 12545. Глава 12. Я шел подчеркнуто уверенным шагом с невозмутимым выражением на лице, но внутри все звенело сжатой пружиной. Как полицейский поступит? Докопаться до меня можно в лед, грязный, растрепанный, с бланшем под глазом. Костюм безнадежно испорчен. Дорогая ткань топорщится от денежных пачек. Шлем еще этот. И чего я его сразу не выкинул? Городовой заговорил первым, едва я приблизился. Мишель Смолл, как сходил? Пророкотал усилитель голоса, но в интонациях больше слышался обывательский интерес. И снова здравствуйте, офицер, ответил я с обезоруживающей улыбкой. Хорошо сходил. Продуктивно. Мне следует о чем-нибудь волноваться? Нет, что вы. Беспокоиться совершенно ни о чем, заверил я и посмотрел в зеркальный щиток честнейшим из взглядов. По тебе так сразу не скажешь, он с усмешкой качнул головой. Ах, вы про это, вздохнул я, ощупав шишку на лбу, поспорил с местными по поводу инвестиций. Надеюсь, все живы, слегка напрягся городовой. Конечно же, офицер, я же не душегуб, ответил я с видом оскорбленной невинности. Гляжу, ты с обновой. Он показал жезлом на летчикский шлем. А это, специально для вас захватил, сувенир, протянул я полицейскому модный головной убор, так сказать, на долгую память о приятном знакомстве. А почему нет, вещь, судя по качеству, не из дешевых, сам не станет носить, так продаст, все прибыток. И похоже, я поступил правильно. Городовой, если и не имел отношения к раскольников траст, то случайных подарочков не чурался. Благодарствую, довольно прогудел он, повесив шлем на рукоять револьвера, и тут же погрозил пальцем. Но ежели что, смотри мне, я тебя запомнил, Мишель Смолл. Конечно, офицер, кивнул я, всем видом показав готовность к сотрудничеству. Могу идти, не задерживаю. Он козырнул на прощание, а я продолжил путь, радостный, что так легко отвязался. Уже вечерело, а еще нужно столько всего. Определиться с ночлегом. В конце концов, пообедать. Одежду в божеский облик привести, да и лицо подлечить не мешало бы. Видок у меня, наверняка, еще тот. На Большую Спасскую возвращаться не стал, заметил скучающее такси в начале Почтамтской. Подбежал и, пока водитель меня толком не рассмотрел, нырнул на задний диван. «Куда едем?» – лениво спросил таксист, слава богу, не обернувшись. «В гостиницу», – сказал я, захлопнув за собой дверцу. «В какую?» – уточнил тот, дернув кривой рычаг под рулем. «В самую лучшую. Уложишься в 5 минут, получишь 2 счетчика. Это мы мигом. Домчим с ветерком», – оживился водитель, услышав про двойную оплату. «У нас тут есть пара очень приличных. Императорский стяг и Бристоль. Вам какая больше по нраву?» «На твое усмотрение», – бросил я и устало отвалился на спинку. «Тогда в Бристоль». В моторном отсеке запыхтел паром двигатель. Таксист снял ручник, нажал на педаль, машина мягко тронулась с места. В другое время меня однозначно заинтересовало бы устройство и органы управления автомобилем, но сейчас я слишком устал. Вдобавок голова пухла от куда более насущных мыслей. Пока в абсолютном плюсе, добытые деньги и открывшиеся дары интуита. Нужно еще посмотреть, как там и что, но с этим чуть позже. В остальном ситуация мутная, а мире представления, все так же обрывочные. Сословное общество, всевозможная магия, технологии не то что отсталые, скорее, пока для меня непонятные. Электричество, пары волшебные артефакты в немыслимых вариантах и сочетаниях. И это я еще не знаю всего. С долгосрочными перспективами, вообще, темный лес, Мишенька принципиально отказывался помогать, а у самого мозгов не хватало. Хотя о чем это я, сутки еще не прошли, как я получил статус изгоя. Не за день же мне трехлетний план выполнять, но в том-то и беда, что и план, как таковой, тоже отсутствовал. Так, стоп, остановил я себя, не будем гнать лошадей, сейчас устроюсь, и все вопросы решу, поочередно и по степени важности. Приехали, барин, прервал поток моих мыслей таксист, с вас 3 целковика. Я не стал уточнять, сколько счетчиков он посчитал и заплатил вдвое, отдал 6 рублей из начатой пачки и вышел в потоке благодарности от водителя, после чего таксомотор укатил, оставив меня на пороге гостиницы. У двойных остекленных дверей стоял важный швейцар, рослый, с окладистой бородой, в форменной фуражке с высокой тульей и в красном мундире, изукрашенном позументами. Он больше походил на гренадерского генерала, чем на отельного служащего. Я взбежал по ступенькам и наткнулся грудью на выставленную ладонь. «Низшим сословием не положено», – провозгласил он, загородив мне проход. «Гостиница только для благородных. Это кто тут низший?» Наконец-то прорезался Мишенька, как всегда, негодуя. «Что этот плебей себе позволяет? Чего ты взъелся? Человек просто выполняет свою работу», — попытался я его урезонить. «Ты себя-то со стороны давно видел? Сейчас как раз ты на плебея похож. Странно даже, что нас сразу не погнали поганой метлой. Его работа — открывать двери посетителям», — отрезал Мишенька, явно не расположенный к самокритике. «А выгляжу я так из-за вас и ваших низменных авантюр. Без моих авантюр ты бы ночевал на скамеечке в городском парке. Голодный, не кипишуй, сейчас все решим», — мысленно хмыкнул я и обратился к швейцару, стараясь говорить высокопарно и вычурно. «Видите ли, уважаемый, я самое что ни на есть высокое сословие, для которого и предназначена ваша замечательная гостиница, а столь запущенный вид имею исключительно по досадному недоразумению». Одновременно со словами я использовал магию, не Мишенькину, немного иную, магию денег. Рублевая бумажка технично оказалась у швейцара в кармане, потом еще одна, потом трешка, и с каждой банкнотой лицо бородача расправлялось, становилось добрее, а взгляд уважительнее. Когда общая сумма достигла червонца, он отступил и, глубоко поклонившись, распахнул дверь. «Звиняйте, ваш брат не признал». «Это ничего, хорошо несешь службу», — потрепал я его по плечу покровительственным жестом, шагнул через порог и очутился внутри просторного холла. Дорого-богато, на мой вкус, даже слишком. Пол в мраморе, в черно-белую клетку, на стенах тканевые панели в обрамлении темного дерева, на потолке многоярусные хрустальные люстры. По центру противоположной стены – широкая лестница на верхние этажи, застланная натуральным ковром. Рядом с ней двойные створки лифта со стрелочным указателем над ними. По правую руку – уголок отдыха для жильцов. Камин, журнальный стол на толстых ножках и 4 мягких кожаных кресла. По левую – массивная стойка рецепции. От нее-то меня и окликнули. «Чего изволите, сударь?» – произнес портье, придирчиво рассматривая нового посетителя, то есть меня. Он был одет в темно-синий костюм с атласной жилеткой, галстук-бабочка стягивал воротник белейшей рубашки, остроносые туфли сверкали бликами отраженного света, волосы блестели от бриолина, прическу перечеркивал идеальный пробор, под носом чернели стрелочки тонких усов, на холеном лице ни единой эмоции, как у дворецкого из хорошего дома. Напоминал Фицджеральда в молодости и выглядел аристократичнее меня, каким я сегодня утром вышел из дома. «Чего изволю? Лучший номер в вашей гостинице», — уверенно заявил я и принялся выкладывать на стойку купюры. «Здесь магия денег сработала хуже. В смысле, вышла дороже». На бриолининой брезгливо щурился на жеванные бумажки, но, когда их количество достигло 30, накрыл стопку журналом и уже благожелательнее посмотрел на меня. «Как прикажете записать? Пиши». В последний момент сработала паранойя, и я передумал называть даже свое новое имя. «Пиши, мистер Икс». «Мистер Икс», — его бровь слегка дрогнула. «Мистер Икс», — подтвердил я, положив на страницу синюю ассигнацию. «Я путешествую инкогнито». «Понимаю», — кивнул тот, смахнув пятерку отработанным жестом, и заполнил нужные графы. «Багаж имеете?» «Нет, я налегке». «Насколько предполагаете остановиться у нас?» «Думаю, пока дня на три, потом продлю, если что». «Хорошо, могу предложить вам люкс, стоимостью 40 целковых за сутки». «Есть полулюкс, он встанет дешевле». «Не надо дешевле», высокомерно скривился я и уточнил. «Люкс – это лучшее из того, что в наличии. Есть еще императорские апартаменты, но они, к сожалению, забронированы на неопределенное время». «Жаль, очень жаль», протянул я, продолжая отыгрывать роль законспирированного нувориша. «Хорошо, пусть будет люкс, оформляйте. Будьте любезны внести в кассу 120 рублей авансом». Похоже, Набриолининный все еще сомневался в моей платежеспособности, и эти сомнения стоило быстрее развеять. Я сунул руку за пазуху, нащупал первую попавшую пачку и небрежно бросил на стойку. Оказалось зелененькая. 300 рублей. «Здесь слишком много», — заметил он с внезапно потеплевшими интонациями. «Пусть будет», — я небрежным жестом подтолкнул к нему деньги. «В счет дополнительных услуг. Что желаете?» Голос портье стал вовсе медовым. «Ужин в номер, костюм постирать, починить, погладить, ботинки начистить. Пока это, потом еще что-нибудь придумаю. Будет исполнено в лучшем виде. Ваш номер 312-й». Он с поклоном вручил мне ключи с деревянным шаром брелка и крикнул в сторону. «Гришка, у стойки», как по волшебству материализовался нескладный вихрастый парнишка в бордово-белой униформе, кепи и галстуке бабочки. «Чегось, не чегось, а чего изволите, сколько тебя можно учить, телепень деревенский», недовольно буркнул портье. «Проводи гостя в номер, да смотри, не напортач там. Идемте, барин», подхватился Гришка и, чуть не бегом, направился к лифту. «Да не спеши ты так, торопыга», донеслось вслед. Половой, лифтовый, симпатичная этажная горничная обошлись мне еще в червонец, и я, наконец, оказался в номере. Действительно, люкс, обстановка не хуже, чем дома. Я сейчас имел в виду особняк Смолокуровых. 4 комнаты, гостиная, спальня побольше, спальня поменьше и кабинет, совмещенный, но просторный санузел. Интерьер в спокойных светло-серых тонах, уже привычный перебор с позолотой, мебель в стиле ампир, на стенах картины, в вазонах живые цветы, был даже камин в кабинете. Короче, пойдет. Я выбрал себе спальню побольше и первым делом вывалил все бабло на кровать, остахлебенило ходить живым банкоматом. Туда же скинул нож, пистолет, снял браслет с водяными патронами, разделся до без трусов, набросил на плечи белый махровый халат, найденный в шифоньере, сменил туфли на удобные мягкие шлепки и, прихватив пачку пятерок почище, снова вышел в гостиную. Вот и еще одну проблему закрыли, довольно протянул я, еще раз осмотревшись, и наткнулся взглядом на телефон. Абсолютно антикварного вида, в корпусе из сандалевого дерева, с инкрустацией из слоновой кости и диском набора, он стоял на зеркальном комоде. Рядом обнаружился лист плотной бумаги с перечнем служебных гостиничных номеров. Я провел пальцем по списку, отчеркнул ногтем нужный и набрал 006. «Ресторан», — хрипло отозвался динамик. «Сегодня гуляем. Надо же как-то отметить начало самостоятельной жизни и первое успешное дело. Статус изгоя на повод для праздника, естественно, не тянул. Хочу заказать обслуживание в номер 312. Сей секунд, мистер Икс, я только ручку возьму. А как, меня уже знают на кухне. Очевидно, слухи о моей щедрости дошли и до них. Простите за ожидание. Мистер Икс, готов записывать. Чего пожелаете? Пожелаю, наверное, мясо. Нормальный стейк в меню есть? Разумеется. Нежнейшая, мраморная говядина абердин. Прямые поставки от производителя. Из Воронежа, правда, но ничем не уступает шотландским заводчикам. Вот нахрена мне это знание? Подумал я и перебил. Годится, пусть будет стейк абердин. Вам какой прожарки? Уточнил собеседник и зашелся в скороговорке. Медиум медиум. «Медиум велу, велу дан, средние прожарки», выбрал я и, прежде чем мне ответили, дополнил заказ. «И бутылку шампанского». «Замечательно, у нас широчайший выбор игристых вин. Дом Периньон, Луи Родерер, вдова Клико, итальянские просекко, асти. Из наших рекомендую Абрау Дюрса из коллекционной серии. Давай Луи Родерер, Брют, Дукс, Демисек, полусладкое. Замечательный выбор». К шампанскому могу посоветовать устриц. Сегодня утром привезли с изумрудного побережья. На льду, тон собеседника стал заговорщицки доверительным. Осталось 3 дюжины. Как предпочитаете. с лимончиком, или а-ля натюрель, никак не предпочитаю. Я эти сопли на дух не переношу. Давай лучше икры, сказал я, начиная терять терпение. Превосходно. Икры какой? Баклажанный, ёрш твою медь, буркнул я с изрядной долей сарказма. Пардон, муа, черный говорю, давай, белужьей, осетровой, севрюжьей, есть уникальное белое, дружище, рявкнул я в трубку. Я просто хочу нормально пожрать. Принесите мне мясо, шампанского, икры и всего, что к этому прилагается. И оформи там понаряднее, у меня все-таки праздник. Не извольте сомневаться, сделаем в лучшем виде, заявили на том конце провода. Лично доставлю, как будет готово. Один отмечать собираетесь или с компанией? Я бросил трубку. Он задолбал. Прикинув, что у меня есть с полчаса времени, я сбросил халат и направился в душ. Хотел смыть с себя негатив минувшего дня, с тем, чтобы после помедитировать. Как раз должен управиться. В дверь постучали. Надел халат, открыл. Доброго вечера. Мило покраснела симпатичная горничная, присев в неловком книксоне. Мистер Икс, вы хотели с одеждой? Да, точно. Сейчас, я сгонял в спальню, сгреб шмотки в охапку и, вернувшись, отдал их девице. Спасибо, к утру будет готово, пролепетала она и удалилась, плавно покачивая бедрами. Хороша, чертовка, я проводил ее взглядом и спохватился, что не дал чаевых. Ладно, завтра отдам. Закрыл дверь, скинул халат, сделал шаг к ванной, в дверь постучали. Надел халат, открыл. Барин, велено башмаки вам начистить. Гришка шмыгнул носом и утерся форменным рукавом. Я сгонял в спальню, принес туфли, сунул в руки мальчишке. Чаевых не дал, уже злился. Захлопнул дверь перед сопливым Гришкиным носом. Снял халат, почти зашел в ванную. В дверь постучали. «Да идите вашу мать! Кто там еще?» Зарычал я и, как был голый, дернул за ручку. «Ваш ужин!» Долговязый официант, бордовый верх, черный низ, не обращая внимания на мою наготу, вкатил тележку с заказом и жестом фокусника снял крышку с тарелки. «Прошу, хренаси, как быстро управились. У них там что, магическая микроволновка?» Успел подумать я прежде, чем в нос шибануло дивным ароматом жаркого. На румяной корочке стейка олели зерна граната. Помидорка, грибочек и кукурузный початочек на салатном листе составляли мини-гарнир. В соуснице переливалась тягучая темно-красная жидкость. Один только вид заставлял захлебнуться слюной. Медитировать на полный желудок, конечно, идея сомнительная, но я уже себя не контролировал, да и не останавливал, честно сказать. Опомнился, когда тарелка осталась пустой, а в животе разлилась приятная сытость. Соус, кстати, оказался гранатовым, кисло-сладким. Я такое не очень люблю, предпочитаю чеснок с майонезом, но сейчас слупил за милую душу. Официант с дежурной полуулыбкой на лощеном лице, молчаливо стоял в стороне этакой каланчой, ждал. И на этот раз я не стал зажимать чаевые. Долговязый действительно расстарался. Держи, заслужил, я сунул в протянутую руку две синих бумажки. Тебе и шеф-повару. Благодарствую, мистер Икс. Согнулся тот в полупоклоне и кивнул на серебряное ведерко со льдом. «Шампанское вам открыть?» «Нет, с этим справлюсь». Я жестом показал ему на порог. Потом вытащил запотевшую бутылку, хлопнул пробкой и наполнил пузырящейся жидкостью высокий бокал. Взял с блюда тонкий сухарик с горкой черной икры и поднял тост. «Ну что, мелкий, за новую жизнь!» «Новая жизнь в обществе обжора и пьяницы» отозвалось в голове осуждающим тоном. «Вот уж увольте!» «Чего бы ты понимал», — усмехнулся я, пригубил, закусил и довольно кивнул. «Очень неплохо». Кровь отлила к желудку, игристая стукнула в голову, стало лениво, но я пересилил себя и отправился в душ. Тугие горячие струи смыли пот и грязь, вернули ощущение чистого тела и подарили заряд бодрости. Немного побаливала шишка на лбу и заплыл левый глаз, но это не портило общего настроения. «Нет, что ни говори, а вода — отдельная магия». Наскоро вытершись большим полотенцем, я вернулся в гостиную и уселся посреди комнаты в позу лотоса, как был, нагишом. Монотонные звуки мантры уравновесили чувства и помогли окончательно успокоиться. Подушечки пальцев, сложенных в нужную мудру, защекотали потоки энергии. Я постепенно отрешился от внешнего мира и провалился в нирвану. Открыл третий глаз. Что за черт, такого увидеть не ожидал. Глава 13. Хранилище магии булькало перегретым гудроном. По древу даров струились тягучие потеки смолы. Каналы доросли до лодыжек, но их янтарные стенки потемнели и налились, я бы сказал, черным светом, если такое возможно, вообще. «Что за черт?» – невольно повторил я свой вопрос. «Оно, она что, испортилась?» «Испортилась», – презрительно фыркнул Мишенька. «Элементарно же, изначальная магия приобретает родовые особенности, ничего удивительного». «Ты задолбал, мелкий», – разозлился я. «Совсем мне не помогаешь. Нет бы рассказать про свои заклинания и как их применять, все было бы проще. Вот еще, с какой такой радости я должен вам помогать?» С раздражением бросил он. «От вас сплошные неудобства и неприятности. Меня за всю жизнь столько не били, сколько за последние дни. И в отвратительнейшем положении я оказался исключительно благодаря вам. Ну и пошел тогда нахрен», — вспылил я. «Без тебя разберусь». И стал разбираться. Не с Мишенькиной магией, пока со своими способностями. Древо даров резко прибавило в росте, дотянувшись до диафрагмы. Кинетик с псиоником сильно переросли третий уровень, открыв доступ к метателю и внушению соответственно. Визор добрался до пятого и на нем проклюнулась третья почка, обещая новые возможности этого дара. Но самое главное, раскрылся инсайт. И не просто раскрылся, а целой россыпью субспособностей. Теперь у меня появилось чувство опасности, направление максимальной угрозы, обнаружение жизни, эмоциональной окрасы и укол чужого внимания. Что это такое? Названия говорят за себя. Первые два работали автономно, фактически без моего участия, и сильно помогли в стычке с амбалами. Почему произошел такой резкий скачок, я объяснил себе просто. Причиной послужил суд чистой крови и мои приключения в Раскольников Траст. Обе ситуации стрессовые, а последнюю можно вообще приравнять к боевой, читай, с риском для жизни. Вот и сказалось. Но, как бы там ни было, это в любом случае радовало несказанно. Какое-то время я развлекался, таская тосты с икрой. Цеплял даром кинетика и отправлял себе в рот. Не всегда попадал, но с целью калибровки умения было полезно. Объектов для внушения под рукой не нашлось, поэтому этот дар я не трогал. Немного погонял обнаружение жизни и эмоциональный окрас, нашел на этаже две точки, пылавшие аурой страсти, и распознал портье по полному отсутствию чувств. Поднял панораму на высоту птичьего полета, осмотрелся, заодно определившись с окружающей местностью, и обнаружил, что могу регулировать фокус. Немного побаловался, то приближая, то отдаляя картинку, на том и закончил. Остальные вопросы терпели до завтра, и я отправился спать, совершенно позабыв при этом о Мишеньке. Вспомнил, только когда проснулся на утро, и меня тут же бросило в пот. Если мелкий говнюк овладел моим телом, я отшвырнул одеяло, вскочил, и с облегчением выдохнул, не овладел. Вероятно, хлебнул полной ложкой самостоятельной жизни, и ему не понравилось. Понял, что изгоем он и пары дней не протянет, и предпочел оставить управление мне. Возможно, ждал более удобного случая. Это всего лишь догадка, но, думаю, я не ошибся. Разобравшись с этим вопросом, я успокоился и отправился совершать утренний мацион. В процессе приводил мысли в порядок, сортировал проблемы по степени важности и планировал новый день. С текучкой дела обстояли неплохо. Денег на первое время хватало. С жильем тоже решил. Осталось закрыть вопрос с внешним видом. Мундир не годился. Он статусный, но без нужных регалий я действительно буду выглядеть в нем, как изгой. Что жалко. Или как тип, подражающий благородным. Что смешно. Не то меня не устраивало, поэтому стоило поработать над имиджем. Да и к лекарю не мешало наведаться. Синяк расплылся на половину лица, но с этим позже, пока решил обойтись водными процедурами. После душа заказал завтрак в номер, долго выбирал между французским и английским, в конце концов, остановился на первом. Круассаны, масло, джем, апельсиновый сок и свежесваренный кофе. Да, еще попросил принести свежую прессу. Альтернатив смартфонов с доступом в интернет я здесь пока не встречал, а новости как-то узнавать нужно. Осваиваться с эпохой и своим новым образом тоже будет полезно. Я все-таки аристократ, хоть и изгнанный. Читать в самделишнюю газету было слегка непривычно, у нас издательства давно на электронный формат перешли, и тем не менее суть оставалась. Пусть «Смоленский вестник» не лента, но информационный листок. Впрочем, сокровенных тайн я для себя не открыл. Местечковые новости, хроника преступлений, рекламные постеры, новости из диких земель, колонка с объявлениями самого разного толка, парочка фельетонов, расписание поездов и даже ХМ-дирижаблей. Эти, правда, только из Питера и из Москвы. Первая страница целиком посвящалась визиту светлейшего князя Меньшикова. Что планирует посетить, с кем, где и когда собрался встречаться. Про суд чистой крови ни слова. Пробежав по заголовкам глазами, я отложил вестник и принялся за еду. Разрезал круассан, намазал маслом, сверху плюхнул ложку клубничного джема и отправил в рот. Сделал глоток ароматного кофе. Прислушался к вкусовым ощущениям. Очень неплохо. По крупному счету жить здесь можно. Нет, мой старый мир меня устраивал больше, но раз уж так вышло, то и этот пойдет. А что, влиятельный род, титул младшего графа, денег вагон, масса возможностей. И мне здесь всего 18 лет, так что стоило подсуетиться и поскорее вернуться в семью. Но я пока слабо себе представлял, как убыстрить этот процесс. В памяти всплыла фраза Меньшикова, когда он оглашал приговор. В случае, если за означенный срок ответчик окажет уникальную услугу государю и отчизне, совершит беспримерный подвиг, или проявит себя как-либо иначе, за ним закрепляется право на досрочную реабилитацию после отдельного рассмотрения. «Слышь, мелкий, где тут у вас беспримерные подвиги совершают?» Не думал, что отзовется, но он все же ответил. «В своем репертуаре, естественно, не желаю с вами общаться. Вы мне противны», — сообщил он с раздражением в голосе. «Ты мне тоже не сильно приятен, не остался в долгу я, но вопрос касается и тебя». Так что засунь свои прихоти в задницу и, будь добр, ответь. Это каким это образом он меня касается, ваш вопрос, тотчас полез в бутылку Мишенька. Всю эту кашу заварили вы, вам и расхлебывать. Это да, согласился я и, добавив вкрадчивых интонаций, спросил. Но ты же хочешь попасть домой, снова стать младшим графом, вернуться к привычному образу жизни? Идиотский вопрос, фыркнул он. Конечно, хочу. Но в ваших авантюрах участвовать не желаю. А у тебя есть другие варианты? Есть. Запальчиво воскликнул Мишенька. Восстановлю магию, вызову Эргамака и мне вернут титул. А, прости, жрать все это время, что будешь? Жить на что? Гляжу, ты неплохо устроился. Пока я проблемы решаю, ты магию восстанавливаешь? А не охренел ли ты? Часом, дружок, я действительно разозлился и меня понесло. А хочешь эксперимент? Я прямо сейчас раздарю все деньги персоналу гостиницы, съеду и передам тебе полномочия. Посмотрим тогда, насколько тебя хватит, и как вы хотите передать полномочия, уточнил Мишенька, уже без прежней уверенности. Да так же, как и вчера, найду кого-нибудь поздоровее и дам ему в челюсть. Он двинет в ответ, вот тебе и полномочия, а можно еще тех амбалов найти, из раскольников траст, они будут рады помочь. Конечно же, я блефовал. Ничего такого я делать не собирался, но Мишеньку надо ставить на место и хоть как-то принудить к сотрудничеству. И сработало. Похоже, к новой встрече с амбалами мелкий был не готов, я же получил подтверждение своим утренним мыслям. Контроль над телом Мишеньки пока даром не нужен. Хорошо, убедили, сдался он после недолгих раздумий. Мне вопрос повторить, уже спокойнее проговорил я. Нет, я помню, проворчал Мишенька, нам вам в дикие земли надо. Или на спорные острова, а вот с этого момента давай поподробнее. Где эти дикие земли? Что за спорные острова? Дикие земли, это территория такая на Дальнем Востоке, а спорными островами в просторечии называют Сахалинский архипелаг. И с кем за него спорим? Известно с кем, с Японской империей. Это Курилы, что ли? Никогда не слышал такого названия. Ответы приходилось тащить клещами, и Мишенька не больно-то много и знал, но все же помог составить план дальнейших телодвижений. Мир другой, но история имела точки соприкосновения. Здесь японцы тоже враги, и наши страны конфликтуют друг с другом. Поэтому для меня все становилось до элементарного просто. Завербуюсь на минимальный срок в армию, попаду за ленточку, а там себя проявлю. С моими дарами это будет несложно. Главное, чтобы начальство отметило мои подвиги. Лучше, медалькой. Тогда ни один суд не отвертится. Вы что такое удумали? Забеспокоился Мишенька, прочитав мои мысли. Я не хочу в армию, тем более простым солдатом. Тебя не спросил. Отрезал я и решил не откладывать дела в долгий ящик. Позвонив на рецепцию, попросил вернуть мне мундир и найти более или менее приличную сумку. Сумку, для денег. Хотел обменять старые мелкие на новые крупные, ибо не пристало тайному богатею светить мятой мелочью, будто он побирался на паперти. Вместе с костюмом принесли саквояж, кожаный, чуть потертый, но еще вполне ничего. Я сложил в него пачки банкнот, сверху бросил нож с пистолетиком и патронами, оделся и отправился в город, воплощать планы в жизнь. Банк долго искать не пришлось, я его еще вчера заприметил, когда экспериментировал с панорамой. Филиал дворянского заемного банка располагался через квартал от гостиницы. Там-то я и прочувствовал, что значит «встречать по одежке». «Чего желаете?» Ко мне кинулся служащий с подхалимской улыбкой на холеной физиономии, но разглядев заштопанные прорехи на пиджаке и штанине, шишку на лбу и синяк на половину лица, он тотчас растерял дружелюбие. Во взгляде появилось пренебрежение, в тоне брезгливость, и не успел я открыть рот, чтобы ответить, он процедил: «Без обеспечения займы не выдаем, мне твой займ в хрен не уперся», скрежетнул я зубами, с трудом сдержав злость. «Деньги хочу поменять, большая ли сумма?» — высокомерно уточнил собеседник, стрельнув глазами на саквояж. «А тебя каким боком это и волнует? Банк берет процент за обмен и работает от 3000. И если у вас нет с собой такой суммы...» — здесь он сделал театральную паузу, после чего указал на дверь — «то попрошу». «3000, презрительно фыркнул я. «Ради такой мелочи я бы не напрягался. На самом деле у меня было не сильно-то больше, но линию поведения я выбрал правильно». Служащий переобулся на лету и снова залебезил. «Простите, ваша милость, светлость», — веско поправил я, скопировав интонации мишеньки. «Ох, тысяча извинений, меня ввел в некоторое заблуждение ваш ГМ-наряд. Прошу за мной», — он припустил вперед полубоком, то и дело сгибаясь в поклонах. «Останешься без чаевых, чучело, чтобы в следующий раз не блудил», — мстительно подумал я и проследовал за ним в кассу. В саквояже резко прибавилось места. Теперь там болталась пачка полтинников с изображением Николая и, пачка четвертаков с Александром III, и две пачки червонцев. Эти были без портретов, лишь с номиналом. Остаток взял синенькими, на раздачу и на всякие мелочи. Кстати, банковского халдея оставил с носом. Как обещал, инцидент в банке повторять не хотелось, и я зарулил в первый же магазин готовой одежды. Шить на заказ было долго и дорого, а чувствовать себя человеком третьего сорта мне не хотелось. На вывеску «Модный дом Шни-персона», здесь вас оденут с иголочки и обуют на все деньги, внимания не обратил. Хозяин магазинчика, грузный, седовласый мужчина, в дорогом, но мешковатом костюме, имел чутье и встретил меня как родного, причем без малейшего подобострастия. «Пгиетно видеть юношу из хокошего дома», — прогнусавил он с характерной картавостью и добавил, окинув меня цепким взглядом поверх очков: «Мундик шикакны, но, к сожалению, ему уже не помочь. Не хочу вас огорчить, но ничего подобного я вам предложить не смогу». «А ничего подобного и не надо», — успокоил я расстроенного хозяина. «Хочу полностью имидж сменить. Вижу, с вами можно иметь дело, юноша», — усмехнулся он и уточнил. «Есть какие-то конкретные предпочтения?» «Не особенно», — пожал плечами я и, неопределенно покрутив в воздухе растопыренными пальцами, накидал: «Нужно что-то удобное, стильное и практичное, чтобы из толпы не выделяться, ну и не сильно дешево». Прозрачный намек на мою платежеспособность вернул хозяину хорошее настроение. Он подхватил меня под локоть и ненавязчиво подтолкнул к примерочной. «ПГ, идемте. Стильное и ПГ актичное, мой конек. Вам понковица, не будь я оконшни пиксон». Часа через два я выглядел как местный мажор, одетый по последнему писку моды. Сам бы я так в жизни не вырядился, но, судя по отражению в зеркале, мне мишеньки шло. Рубаха свободного кроя из белейшего страйп-сатина, удобные брюки из английского джерси, цвета зеленого мха в шафрановую полоску, жилет той же ткани, на кожаных ремешочках-застежках, с золотой фурнитурой и с небольшими модными сумочками на правом и левом боку, дополнял новый образ васильковый шейный платок, невысокий цилиндр, обтянутый темно-коричневым шелком, и сюртук из тонкой козьей кожи охренного оттенка на лимонно-желтом подкладе. Его надевать я не стал, на улице все-таки жарковато. Мои черные туфли выбивались из общего стиля, но их я решил не менять. Сбитые ноги — последнее, что мне сейчас нужно. «Шикакно, ПГ-аста шикакно», — довольно прицокнул Шни-персон, прошел за прилавок со всякими мелочами и, погромыхав там клавишами массивного кассового аппарата, объявил сумму покупок. «С вас 2500, молодой человек, не крутовато?» — прокряхтел я, немного опешив. «Я вас умоляю», — закатил глаза Шни-персон, — «дешевле ПГ-аста.ком. И потом, что скажут люди, если такой видный юноша выйдет от меня в дешевых лохмотьях?» «И то верно, репутацию портить нельзя», — усмехнулся я, достал из саквояжа нераспечатанную пачку четвертаков и бросил ее на прилавок. «С вами ПГ и навести дела», — прогнусавил Шни-персон, пошелестив купюрами и вдруг замер с выпученными глазами. «Забыли, что забыли, а сексуакой», — пояснил он и нырнул под прилавок, вынырнул, и с загадочным видом выложил передо мной три предмета: очочки с круглыми зелеными стеклами в золотой оправе, поясной ремень из кожи змеи с мощной фигурной бляхой, и портмоне, тоже из какой-то рептилии, но с чешуей покрупнее. «Возьмете все из ГАЗУ, сделаю скидку». «И сколько со скидкой?» «Сущий пустяк, полток и 1000 гублей». «Полторы тысячи», — поперхнулся я. «Ваш бумажник из кожи смуди и крокодила, если потереть, увеличивается до размеров чемодана. В ОПЕК в их, это не ПГАСТЫ КГАКОДИЛ», — запальчиво возразил Шниперсон, «очок на ИПГ Гучи Кайман. А во вток их, это не из мудей, это смогды, отхватит пальцы любому КГОМИ хозяина». «Да ладно», — недоверчиво протянул я. «Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите», — фыркнул он и перешел на доверительный шепот. «Актефактные вещи, гаучная работа, ПГИМИ поставки из диких земель, и очки, они тоже артефактные, а как же, стекла из вулканической слюды, ночью видно, как днем. ПНВ, мне, с даром визора, такое без надобности, но все равно интересно», — подумал я и спросил. «А у ремня какие необычные свойства? Он из кожи пекламутровой мамбы ПГ очнее стального ТГАСА, не сносите и за 100 лет, и, в конце концов, он ПГАСТА КГАСИВЫЙ», — проговорил Шниперсон и требовательно посмотрел на меня, уперев в бока руки. «Ну, так, вы будете покупать или мне забыть ПГ о вас навсегда? Вы мертвого уговорите, Арон Яковлевич». «Арон Яковлевич», — повторил я, и со вздохом достал пачку червонцев. «Беру все за 1000. Вот только не надо делать мне неквы, их и так есть кому поктить. 1400, 1050 и по рукам. Нет, вы только посмотрите на этого экономиста за мой счет. 1000 ТГИСТА и ни копеечкой меньше. 1100, или я ухожу. Ой, вот только не надо меня уговаривать, я и так соглашусь. 1200 и остаетесь. Ладно, не жили богато, ни хрен и начинать», — проворчал я, отсчитывая нужную сумму от второй пачки червонцев. «Я бы еще пок рекомендовал, взять что-то на смену», — не успокаивался Арон Яковлевич, ловко смахнув деньги со стойки в карман. «Да, пожалуй, вы правы», — согласился я, немного подумав. «Давайте еще 3 комплекта белья, дюжину носков, пару рубашек, спортивный костюм и спортивную обувь. Молодой человек увлекается спортом, ПГХ восходно. Спокте, это полезно и модно», — одобрительно покивал он и отправился к полкам в глубине торгового зала. «Адидаслира, если есть», — крикнул я ему вслед. «Вы хотите обидеть старого Шнипиксона?» — откликнулся тот. «ДГ уговани дегжим, у Шнипиксона все самое лучшее». Он вернулся и вывалил на прилавок охапку вещей, в том числе и костюм с 3 белыми полосами, ультимативно кумачево-красный, точно такой же, что остался у меня дома, и еще туфли для бега, только не 2 мяча, а тоже от Адидаслира. «Ну, все устраивает?» Он скептически глянул на меня поверх очков. «Да, тогда с вас еще 450, мог бы сказать 500, но Шнипиксону чужого не надо. Шнипиксон не станет менять г-репутацию на жалкие 50 г-ублей. Возьмете эту чудесную ТГОСТЬ, уникальная вещь всего-то за 200 г-убликов, предложил он и, понизив тон, выразительно посмотрел на меня. «Тоже оттуда. Лавовый сандал и клык ГГ-амадила. ПГ обивает листовую БГ-аню. Трость я тоже купил, иначе он бы не отвязался. Да и потом, трость мне понравилась. Увесистая, с тяжелым набалдашником в виде головы цапли, мне пригодится». Но на этом решил шопинг закончить. Харизма и напор Шниперсона могли меня разорить. Напоследок Арон Яковлевич дал мне визитку, пообещав немыслимые скидки в следующее посещение магазина, и показал, как активировать артефактное портмоне. Я спрятал в него все свои деньги, оставив в кармане рублей 50 на развод, после чего сложил покупки в саквояж, предварительно переместив Дерринджер с трофейным ножом в модные сумочки на жилете, водрузил цилиндр на голову и вышел за дверь очень довольный собой.